Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У нас не очень привычная тема, но кажется, сколько можно говорить о том, что вызывает конфликты и противоречия. Давайте поговорим о танцах, предложила одна из участниц нашего форума. У нас есть форум у программы «Серебряные нити» в сети интернет. Находится он по адресу www.serebnity.ru. Его можно найти по этому адресу, набрав «Серебнити» одним словом, без пробелов, латинскими буквами. Или найти в любом поисковике, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити», и там в первом списке, как правило, первым появится наша страничка в интернете. Вы входите на страницу, нажимаете кнопку «Форум», и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас работает передо мной, и это, в нем тоже можно задавать вопросы, писать свои мнения. Сегодня о танцах. Но так ли все просто и очевидно с этой прекрасной формой отдыха? Мы говорили в понедельник об отцах, а вот почему наши отцы так не любят танцевать? И не связано ли это каким-то образом с проблемами отцовства вообще? Отцы не любят, а дети любят. Как-то очень странно, потому что В 1988 году в Манчестере, исторически это так, возникла традиция танцевальных марафонов с употреблением психостимуляторов. Марафоны эти состоят из произвольных коллективных движений, которые продолжаются всю ночь напролет, и их участники подчеркивают, что ощущение после таких ночей совершенно особое. В поисках именно таких ощущений, наверное, пришли потанцевать люди в клуб «Хромая лошадь». Может быть, вы забыли, а может быть, помните историю трагического пожара в ночном клубе города Перми. И это все самые разные аспекты танца, который всегда сопровождал человечество. Его почему-то в своем рассвете, в средние века, всячески запрещало христианство, потому что это было яркое проявление телесности, и он все равно, как писал Бахтин, в карнавальной культуре прорывался наружу, потому что являлся какой-то человеческой необходимости. Сегодня танцы включают в себя огромное количество всяких направлений, от танцев спортивных до танцевальной хореографии в фигурном катании, от психотерапии взрослых до танцевального лечения и, кстати, вполне эффективного аутизма у детей. Что же такое танец? В чем его тайна? В чем его суть? Это тема сегодняшней программы. И кроме сайта serebnity.ru, у нас, конечно, работает телефон прямого эфира. Он теперь прежний, постоянный телефон. Напомню, 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». О танцах, об их роли в вашей личной жизни – и о том, зачем они нужны человечеству вообще. И вам, дорогие радиослушатели, в частности, и в особенности. Вообще любите ли вы танцевать? Считаете ли вы это занятие приличным? И почему так не любят танцевать наши мужчины? Целое море всевозможных психологических вопросов, которые однозначных ответов, в общем-то, не находят. Давайте попробуем, ну, что-то, какие-то ответы поискать сегодня вместе по телефону 495-956-1514. Ну и, конечно, как вы слышите, у нас в эфире довольно часто звучит танго, и сегодня я тоже решил вспомнить эту традицию, потому что мы очень и очень давно здесь, в эфире в «Серебряных нитей», танго не слушали. Это мой любимый танец. поэтому как бы я ставлю его снова и снова. Он имеет множество оттенков. Не всегда эти оттенки такие уж привычные для нас. И поэтому вот такое не вполне обычное аргентинское танго мы будем слушать сегодня, которое, может быть, очень точно эмоционально передает наше двоякое отношение к танцам вообще. 495-956-1514. Ваше отношение к танцам. Fue conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como a un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué de echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte. Iba linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol de mi vida, y en mi caída busqué de echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Серебряные нити. Вот что сказала еще до начала программы наша замечательная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Из всех видов искусства больше всего я люблю именно танец. И, наверное, лучше всего именно его чувствую. Когда танец задевает собственные эмоции, отзывается тело. И сразу же хочется танцевать. И если одна, я не сопротивляюсь этому желанию. А если на концерте, на спектакле, то визуально, внутренне становлюсь участником действия. Но если ничего не задело и тело не откликнулось, то сразу же хочется отстраниться от действия. Ощущение, что в таком случае танец не гармонизирует, а разрушает. В индуистской мифологии есть бог Шива, бог созидания и разрушения. Он танцует, творит вселенную. А устав танцевать, он останавливается и в мире наступает хаос. Танец в древней индийской мифологии – это гармония движения жизни. Ведь жизнь – это движение. И жизнь гармонична, когда движение становится танцем. Если музыка — это гармония невидимого, то танец — это гармония видимого. Первоначально танцы проходили без музыкального сопровождения. Барабаны, бубны и другие ударные задавали ритм. И в заданном ритме люди начинали движение от хаоса к гармонии. Танец как молитва, как достижение нового состояния души, как радость бытия и творчества. И в русских сказках это ведь тоже отражено. Попили-поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-Царевича и пошла. Уже она плясала-плясала, вертелась-вертелась, всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг взялось озеро, махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались. Царевна-лягушка, Василиса Премудрая, танцует, создает свой мир. Между прочим, почти как у Шивы. Из мертвого, из съеденного и выпитого она возрождает к жизни озеро с лебедями. И очень похоже, что разъятый на части, мертвый, бессмысленный хаос усилием танца вновь возрождается к жизни. Именно усилием, потому что старшие невестки своей пляской ничего не создали, только гостей опрыскали и рассердили. Танец единства, прежде всего эмоционального и физического. Понять, почувствовать и найти контакт между душой и телом. И тогда танец станет одухотворенным, Богом вдохновленной молитвой. Царь Давид плясал перед Господом, перенеся ковчег завета в Иерусалим. И сказал Давид Мельхоле: «Пред Господом плясать буду». Танец, наверное, это тоже усилие мысли, только образный. Танец воплощает динамический образ эмоций и чувства. Воплощает именно тогда, когда есть усилия, их объединяющие. То есть очень похоже, что танец — это выражение внутренней жизни души, проявление внутреннего эмоционального и чувственного мира. Культура танца была всегда и у всех народов. Ритуальный танец — неотъемлемая и обязательная часть жизни древних людей. Он был частью ритуала и традиции, одним из самых главных способов передачи эмоциональной составляющей мифов и преданий. Спасибо большое, Ирина. Просто замечательное такое маленькое эссе. Я просто не мог с него не начать передачу. Ну и, конечно, как бы еще буквально два слова. В действительности, не только в Древней Индии, в античной культуре, конечно, есть огромное количество мыслей, посвященных танцу. Аристотель в «Метафизике» сравнивал само движение материи с танцем. Он считал, что танец лежит в основе жизни. Когда материя начинает двигаться в ритме танца, жизнь, собственно говоря, и возникает. Платон полностью поддерживал, между прочим, русскую традицию. Или русская традиция целиком и полностью поддерживала Платона. Вот что написано в «Законах», на одном из последних его произведений. «Тот, цитирую, тот, кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, а кто достаточно упражнялся, тот воспитан». Так ведь считалось, правда? Вот одной из главных частей традиционного русского воспитания — в дворянских семьях были танцы, а в народных семьях именно хороводы. Вообще о хороводах, наверное, нужно делать отдельную передачу. Это удивительная загадка, связанная с феями, маленьким народцем, русалками и бесконечным множеством всяких разных других забытых у нас легенд. Танец в эпоху Средневековья был гоним церковью, как мы говорили, хотя удивительная вещь. Святой Киприан и Тертулиан, роль которого как бы очень сильно была подкошена блаженным Августином, писали о том, что танец необходим, потому что он моделирует устремление души к Богу. Вот вы только задумаетесь. В общем, так сложилось в истории христианства, что эти мысли Тертулиана и Киприана были забыты, и танец вернулся в европейскую культуру только в эпоху Возрождения. Ну, почему все это было запрещено? Потому что их считали проявлением телесности, тех самых языческих обрядов, о которых говорила Елена. А телесность была под запретом, поскольку человеку, по мнению классической, ортодоксальной христианской культуры, было не до занятий телом. Нужно было успеть за время короткой жизни заняться внутренним миром. А на сочетание этих двух вещей, телесности и души, вот получается, что обращал внимание только Тертуллиан. И было это давно, во втором веке нашей эры. Здравствуйте, Тамара. Алло, город Петрозаводск. Алло, Тамара, есть? Эдуард Григорьевич из Краснодарского края. Алло. Не слышу я, к сожалению, ни Тамары, ни Эдуарда Григорьевича. Хорошо, если нам удастся с ними соединиться, то удастся. Вот что замечательно сказала еще одна наша радиослушательница до начала прямого эфира. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Тема передачи – психология танца. Но танец – это не психология. Танец – это телология. Вот бывают измененные состояния сознания, а танец – это измененное состояние тела. Состояние, когда тело освобождается от психа. Освобождается от тех оков, которые навешивал на него это самое психо. От оков стыда, от оков вины, от оков страха. Освобождается даже от оков земного притяжения. И поднимается к звездам, как Гагарин. И растворяется в первородном океане и превращается в тело животного, имеющего право на существование, просто потому, что оно существует. И тем не менее, почему-то наша корреспондентка сказала, что это не особое состояние сознания. Дальше описала все характеристики как раз того самого загадочного, особого состояния сознания. Дело в том, что танец ведь он действительно освобождает нас от психа. Просто замечательный афоризм. Поэтому Тертуллиан считал, что он приближает душу к Богу. Да, танец – это преимущественно событие в пространстве. Это тело или тела, которые презентуют, движутся, определяют свое место в пространственной системе координат. Но происходит удивительная вещь, и за этой удивительной вещи душа взлетает. Дело в том, что в танце, вы, наверное, это замечали, пространство преобладает над временем. Оно доминирует. Человек погружается в здесь и сейчас пространство и оказывается вне времени. И поэтому танец, какой бы он ни был, любовный, хоровод или бальный, или дуэт, который танцует на коньках и на льду, танец всегда особое состояние сознания. Это состояние, когда тела оказываются в особом пространстве. И это пространство первым, по-моему, Мирча Илиада назвали в нашем веке священным пространством. Поскольку священное пространство – это такое пространство, которое существует вне временных координат. Его нету в этом мире. Оно оказывается в мире ином. Почему я так подбираю слова? Да по той простой причине, что в действительности никто ведь этого до конца не определил. Это просто набор ощущений. Что такое священное пространство? Вот мы приходим в храм на религиозный праздник и оказываемся в одном и том же времени. Мы оказываемся в Палестине в начале нашей эры, там, где возникает событие Рождества или событие Пасхи. Мы оказываемся вне этого времени. Вот в танце происходит то же самое. И, наверное, это единственное состояние, именно танец, потому что все остальные состояния такого рода можно назвать танцем. Даже, например, состояние спорта. Не только танцев, а вообще спортивных движений. Это то состояние, в котором теряется время, И тело, которое так казалось все время никому не нужным, потому что нужен был сплошной дух, вдруг оказывается тоже священным в этом пространстве. Я бы сказал, это единственное состояние, в котором душа и тело обретают гармонию. Здравствуйте, Рита. Алло. Дубна, есть у нас на проводе? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. А то я уж боюсь, все исчезли, звонишь. Танец – это возвышенное состояние человека, который старается свое состояние выразить в красивых движениях, в эмоциях. И этим состоянием своим и окружающую среду также приводит хорошее настроение. Поэтому вот человек... так считал и Платон. Вот в его хороводах, танцах в нашем понимании, как бы люди моделируют всевозможные события, должны моделировать всевозможные события из своей жизни, и тогда они смогут в этих реальных жизненных событиях тоже участвовать гармонично. То есть мы сначала танцуем хоровод как бы на репетиции, а потом расширяем этот круг, расширяем на всю жизнь. Вот так представлял себе Платон хороводы. Спасибо большое, Рита. И такая мрачная еще одна пленка, еще один звонок нашего радиослушателя, который, по-моему, вполне годится для того, чтобы потом уйти и поразмышлять на музыкальной паузе. Добрый вечер. Наверное, прозвучит немного необычно или даже угрожающе, но, на мой взгляд, жизнь человека – это танец со смертью. И то, насколько человек развит физически, насколько крепок умом, способен к созданию оригинальных новых идей, и насколько стройно его мировоззрение, но все это определяет, как он будет танцевать со смертью. По сути, когда человек действует в состоянии до краев, ну или до предела, наполненный чувствами, ну будь то злость, любовь или тщеславие, то есть когда он в полной мере сосредоточен на чем-то и перестает себя контролировать, его движение приобретает манеру танца. Вот так вот танец смерти считали, кстати говоря, обязательным изображением или картинкой средневековые города. Человек должен был думать об этом. И почему-то действительно это представлялось людям и художникам в виде танца. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Я очень солидарна с тем выступлением, которое сделала ваша слушательница Рита. Танцы действительно, простите меня, прежде всего виден человек. И я на всю жизнь запомнила два танца. Можно рассказать быстренько? Да, конечно, рассказывайте. Значит, вот я наблюдала, как две девчонки 20-летние танцуют. Одна была ученицей школы балета Большого театра. Это, понимаете, какой-то вот лед, вот такая точность движений, такая экспрессия, вот могучей льдины какой-то, да, которая движется, причем это миниатюрная такая была девочка с длинными волосами, это было так красиво, необычайно, а другая деревенская, которая рядом с ней танцевала, это просто вот пламень и огонь. И они в уголочке танцевали, чтобы никому не мешать. И кто из танцующих обращал на них взор, мгновенно останавливались и в конце концов их оттеснили на середину зала. Все стояли и смотрели, как они танцуют. Они танцевали, и это были два человека и две стихии. И второй случай, когда я видела, как танцуют, кстати говоря, танго. Совершенно пожилая пара. Он, ну, по виду, по благородству лица и манер, и она, это были люди нашего советского высшего света. Может быть, ученые, может быть, я не знаю, какие-нибудь там высшие, вот, школы инженеров, высшая какая-то, да? Понимаете, это тоже было, это было благородство. И когда, простите, вы в начале передачи сказали, что люди идут в станции для того, чтобы там что-то такое почувствовать, там какие-то допинги, да, вот это снижает поэтику танца, которая развивалась всегда в двух направлениях. Первое направление – это, естественно, народный танец, и он всегда у всех народов совершенно изумительный. А второе направление – это балет. И я благодарна всем, кто любит танец, потому что танец без допинга – это высшее проявление человеческого духа, а, простите, тело – это только тренированное там вот что-то, что помогает это выразить. Спасибо. Так вот... Мне кажется, тут всегда очень много путаницы и всяких разных сложных очень ситуаций. А является ли вот эти техно-дансинги, хаус, клубы, собственно говоря, являются ли они танцем вообще? Это измененное состояние сознания ради измененного состояния сознания. То есть, собственно говоря, это опьянение ради опьянения. Но только вот разница в чем. Потому что Елена очень четко почувствовала, есть танец, и есть пьяный танец, опьянение в танце. Как будто две совершенно разные культуры, потому что почему-то вот это, то, что я называю опьянением в танце, и вот это топтание большой толпы народа в замкнутом помещении, благородным словом «танец», я уж не говорю о слове «балет», называть как-то не хочется. Вот почему это происходит? Давайте подумаем под музыку. Pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de cerca. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores, el cañique de algún tano en los brazos de algún fin, mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, con el humo de los puros y el champán de Armenón Blum. Son más canas, no fue un guapo aragán, ni prepotente, ni un caficio veterano, el que ha dicho que era el gol. Vos robaste por tu culpa, y no fue inocentemente, la rentina de vaquena. Tenías en la mente desde el día que un magnate de Yurillo te miró. Oh, me acuerdo, no tenías casi nada que poner. Hoy usas a suerte, queda con Rosita loco. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el norte te has cambiado, como cambiaste de suerte. Si no soy ni Margarita, ahora te llama Margot. Серебряные нити. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я очень рада, что я дозвонилась, много раз слушала. Хотела сказать вам большое спасибо за ваши композиции музыкальные. Я, в общем-то, к музыке имею отношение прямое. И вообще более чем 50% вообще не слышала я даже этого. Хочется, того, хочется слушать хорошую музыку. Спасибо вам. Прекрасная музыка. А танец, если о танце говорить, вы знаете, это один из любимых моих танцев. Мне уже, ну, будем говорить так, на вторую половину века я пошла уже. Так что, в общем-то, спасибо родителям. Вы правильно сказали, что вот воспитание, вот если танцем в детстве, ну, в общем, я рада, что мне родители дали еще в этом плане воспитание. И я вот даже могу сказать, что как много съездила, скажем, в санаторий, отдыхала, я видела много как... Ну, в общем, получается, что танец – это еще одна духовная жизнь какая-то. И многие люди, не испытывая желания танцевать, а может быть, даже просто стесняясь того, что они не умеют танцевать, многое они теряли правильно... танец – это какая-то новая форма общения. Все-таки действительно, если человек даже слышит музыку без текста, не сопереживает этому, танец – это жизнь, действительно, тело, это жизнь эмоций. И спасибо за эту передачу. Еще раз, за композиции ваши. Это такое наслаждение. Я поздно только начала их записывать, вот эти ваши все находочки. Спасибо большое вам за передачу, Александр Геннадьевич. Спасибо большое, Вера. Я хочу сказать, что, возможно, вот здесь в словах Веры кроется ответ на вопрос о разнице, что ли, между танцем опьяняющим и танцем, ну, давайте говорить, благородным. У нас есть, кстати, вот потрясающее, не могу не прочитать, очень коротенькое, потрясающее сообщение на форуме. Пишет корреспондентка, которая называется Джанкал. Она пишет: «Танец. В пещерах Гранады увидела впервые, чем может быть это. Дети дорог жили перед тобой сердцем полнее океана, глубже неба, светлее всех потоков ночью. Легкое небо укрыло всех, помогло усмирить огонь, но затушить его уже не сможет никто. Я увидела это. Фламенко. Я так хочу вам рассказать об этом. Пока успею сказать только: танец для меня — это дверь, это язык, это весь свет. Пусть всем будет хорошо». Ну, да, есть какие-то сообщения, которых совершенно нельзя не прочитать. Так вот, о танце как об общении. Ведь в действительности мы живем в эпоху, когда искреннее общение между людьми стало жутким дефицитом. И заодно товаром. Раз есть дефицит, значит, появляется и товар, который это общение симулирует, подменяет. Подменяет довольно специфическим трансом. Эти трансы начинались когда-то на концертах рок-музыки. Да, и характерное движение многих народных танцев на концертах рок-музыки можно наблюдать. Например, характерная деталь — это руки, поднятые над головой, то есть в традиционных культурах это были руки, поднятые к Богу. А здесь эти руки либо держат свечи, либо аплодируют в такт музыки. Именно так выглядят сектантские молитвы, например, у пятидесятников или у прыгунов молокан, которые, у них многочасовые молитвы сопровождаются вот таким же точным поднятием рук и мерным покачиванием, только без аплодисментов. Получается, что это некая такая симуляция души. То, что подменяет собой, естественно, общение, потому что вот это движение в общем ритме растворяет индивидуальность, и мы как бы оказываемся вместе, абсолютно не ведая друг друга. Вот что сказала наша радиослушательница Юля еще до начала прямого эфира. Последняя на сегодня пленка. Здравствуйте. Когда внимание партнеров направлено друг на друга, только тогда рождается танец. Можно станцевать свое отношение к человеку или свое настроение, когда танцуешь одна. Именно в танце научаешься чувствовать в себе стержень. Невозможно танцевать, полностью растворившись в музыке. Мне посчастливилось танцевать с человеком, который внутри звучал в резонанс со мной. И это было прекрасно. Спасибо. Меня зовут Юля. Видите, я бы сказал, что настоящий танец — это довольно сложное познание партнера. Именно ведь в этом заключался танец девочек, о котором рассказывала Елена, и танго пожилой пары. Это специфическое, телесное и вовсе не всегда эротическое знакомство и попытка соответствовать друг другу. Вот соответствовать друг другу пространственно, потому что в этот момент открывается какая-то воронка, открывается душа, и она общается с чем-то невыразимым, что, наверное, называется словом «бог». Так было во все времена. В языческих танцах, в платоновских хороводах они служили средствами открытия души. Во времена христианские настоящий танец стал способом открытия дороги к индивидуальности другого человека. Если хотите, танец – это способ единения в духовном пространстве, если только бы не существовала некоторая традиция запрета на такую форму единения, на форму единения телом. Это у нас считалось постыдным, просто потому что как бы что человек эпохи коммунизма, что человек эпохи средневековья, как бы предполагалось, что он больше обнаруживает, больше времени тратит на то, чтобы заниматься умом, чем телом. Вообще тут сталкиваются два начала культуры, и это чувствуется даже в той же самой, в том же самом звонке Елены. Она восторгалась схождением противоположностей. Да, они сошлись, вода и пламень, стихи и проза. Вода и камень, извините, стихи и проза. Лед и пламень. В культуре всегда было два начала. Всегда благоразумие боролось со страстью. Это такой конфликт, который проходил через все времена, через все эпохи человечества. И конфликт этот, в общем-то, между страстью и благоразумием, этот конфликт побеждался, в общем, только танцем. И вот почему, в строгом смысле этого слова, коллективное движение телом, ну, например, под воздействием алкоголя или стимуляторов, танцем назвать нельзя, потому что танец, как это неудивительно, это не совсем естественное движение человеческих тел. Его не сведешь ни в коем случае ни к движению охотника, ни к движению там, бегуна от милиции, то есть ни к чему такому, что требовалось бы такой дарвиновской теории эволюции. Это как музыка. Ну, не впишешь ее никуда, не вставишь. Она не нужна эволюции в дарвиновском понимании. Она ей мешает. И поэтому настоящий танец, танец, который может открыть душу, имеет жесткие алгоритмы у себя внутри. Жесткие атрибуты. В танце, да, это в первую очередь шаг и прыжок. Но всегда сначала шаг. Это шаги, организованные, структурированные в соответствии с неким порядком и выполняются всегда в строгом последовательности. В танцевальном шаге не может проявиться никакой случайности. Именно поэтому это некий воспитательный элемент. Ну, а если мы обратимся уже к происхождению слова «шаг» самого по себе, то это происходит от латинского «гресус», да, «шаг» или «ходьба», «шагание». И от этого же слова появляются слова «прогресс», «регресс», «агрессия». Они все здесь, в этом корне, шаг, последовательность. И без вот этой внутренней дисциплины, ритуала танцевального движения, собственно говоря, сам танец абсолютно невозможен. Он тогда не будет вот тем, о чем писала наша корреспондентка. Он не будет дверью и языком. Он будет некоторой формой пустоты. Поэтому, вот, когда люди танцуют сами с собой, мы всегда вдруг начинаем искать какую-то последовательность движений. Как будто мы вот помнило тело, как сделать танец ритуальным, чтобы он открыл душу. Но неожиданно забыло. Это все, что я успеваю сказать. Спасибо большое всем позвонившим. Я хочу сказать, что, как всегда, если вы захотите, мы продолжим эту тему в следующую среду. А в понедельник давайте поговорим о чем-нибудь проблемном. Ну вот, например, о кумовстве. О том, почему кумовство вдруг стало играть такую роль в нашей жизни, в нашей политике и в нашей культуре. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo a mí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando tan conocida que nos brinda un mal amor. Quien no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción. Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si te